Подглавка 9. В 1792 году скончалась бабушка, княгиня Анна Ивановна Щербатова. Она больше всего жила в деревне, в селе Сяскове, тоже Калужской губернии. Это было ее собственное имение, приданное. Тетушка, графиня Александра Николаевна Толстая, жила с бабушкой. Муж ее, граф Степан Федорович, когда женился, был уже не молод и был бригадиром. У него всего состояния было только золоченая двухместная карета и пара пегачалых лошадей. А тетушка, так же, как и матушка, получила в приданое 1000 душ. Бабушка-княгиня была очень мала ростом, ходила всегда в черном платье, как вдова, и на голове носила не чепец, а просто шелковый платок. Один только раз и случилось мне видеть бабушку во всем параде. Она заехала к нам в Москве откуда-то с обеда свадебного или со свадьбы. На ней было платье с золотой сеткой и нарядный чепец с белыми лентами. Мы были еще все детьми, выбежали к ней навстречу, и, увидев ее в необыкновенном наряде, стали прыгать пред ней и кричать: «Бабушка в чепце! Бабушка в чепце!» Она прогневалась на нас за это. «Ах, вы дуры, девчонки! Что за диковинка, что я в чепце? Бабушка в чепце! А вы думали, я уж и чепца надеть не умею? Вот я вам уши за это надеру!» Пришел батюшка. Она ему и жалуется на нас. «Дур-то твои, выбежали ко мне и ну кричать! Бабушка в чепце! Знать ты мало ему уши дерешь, что они старших не почитают!» Батюшка стал успокаивать ее. «Матушка, не извольте на них гневаться. Дети глупы, ничего еще не смыслят». После, когда бабушка уехала, уж и досталась же нам от батюшки гонка за это. Тогда мне было едва ли больше 5 лет. Мы езжали к бабушке Щербатовой в деревню, и после матушкиной кончины у нее долго гостили, да и прежде гащивали в Сяскове по нескольку дней. Случалось это почти всегда осенью, потому что приноравливали, чтобы попасть к бабушкиным именинам сентября 9-го. Ей в честь и названа была младшая моя сестра Анной, а мне имя Елизаветы дано в честь Взимковой, которая чуть ли не крестила батюшку. Бабушка вставала рано и кушала в полдень. Ну, стало быть, и мы должны были вставать еще раньше, чтобы быть уже наготове, когда бабушка выйдет. Потом до обеда сидим, бывало, в гостиной, пред нею на вытяжку, молчим, ждем, что бабушка спросит у нас что-нибудь. Когда спрашивает, встанешь и отвечаешь «стой» и ждешь, чтобы она сказала опять «ну, садись». Это значит, что она больше с тобой разговаривать не будет. Бывало, и при батюшке, и при матушке никогда не смеешь сесть, пока кто-нибудь не скажет: «Что ж ты стоишь, Елизавета, садись». Тогда только и сядешь. После обеда бабушка отдыхала, а нам и скажет: «Ну, дедушки, вам чай скучно со старухой. Все, сидите на вытяжку. Пойдите-ка, мои светы, в сад, позабавьтесь там, поищите, не найдется ли бранцев, а я, Семка, лягу отдохнуть». Знаешь ли, что такое, значит, бранцы? Это самые спелые орехи, которые остаются по недосмотру на кустах в то время, когда орехи берут. Потом они дозревают и из кустов падают на землю. Это самые вкусные орехи, потому что дозреют. В Сяскове в то время сад был прибольшой. Цветников было мало, да и цветов тогда таких хороших, как теперь, не бывало. Розаны махровые, шиповник, касатики, нарциссы, барская спесь, пионы, жанкили. Сады бывали все больше фруктовые: яблоки, груши, вишни, сливы, чернослив и почти везде ореховые аллеи. Теперь нет и таких сортов яблок, какие я в молодости едала. Были у батюшки в Боброве мордочка, небольшое длинное яблоко, кверху узкое, точно как мордочка какого-нибудь зверька. И звонок, круглое, плоское. И когда совсем поспеет, то зернышки точно в гремушке гремят. Теперь этих сортов и не знают. Когда брату Михаилу Петровичу досталось Боброва, как мне хотелось достать прививок с этих яблонь. Искали и нашли, говорят, померзли. В Сяскове было тоже много яблонь, и всяких ягод, и предлинные ореховые аллеи. Цело ли теперь все это? С тех пор прошло более 75 лет.

Старшему моему брату было 16 лет, меньшому 14, когда они поехали в Петербург. Из числа матушкиных родных по Мещерским я помню, что к нам езжали Ергольские. Один был по отчеству Тимофеич, другой Гурыч. Оба они были бабушки княгини Анны Ивановны, двоюродные братья. Кроме того, были и мещерские родные, князь Борис и князь Павел Ивановичи. Князья Борис, Павел и Алексей Ивановичи и сестра их, княжна Анна Ивановна, по замужеству Безобразова, были дети князя Ивана Никаноровича. Князь Алексей оставил двух сыновей, Никанора и Ивана. У Ивана, женатого на Ергольской, была дочь Анна Ивановна, за князем Николаем Осиповичем Щербатовым. У них две дочери, Аграфена Римская-Корского и Александра, графиня Толстая. Они доводились матушке внучатыми братьями. Князь Борис Иванович был женат на Евдокии Николаевне Тютчевой, впоследствии игуменье Евгения, после смерти мужа, основавшая Аносин Борисоглебский монастырь. Ее дочь была за Семеном Николаевичем Озеровым. Вот почему нам Озеровы и родня. У Павла Ивановича был два сына. Князь Алексей Павлович умер холостым, и князь Андрей Павлович был женат и оставил сколько-то детей, а сестра их, Софья Павловна, была за Александром Дмитриевичем Чертковым. Еще помню, что ездил к матушке троюродный дядя, князь Тюфякин. А видала ли я его, и как звали, не помню. С тех пор прошло, ежели не 85 лет, так уж, наверное, 80. Примечание. Князь Тюфякин Петр Иванович, 1769-1845, действительный камергер и директор императорских театров. Из матушкиных родных с отцовской стороны, то есть по Щербатовым, были у нее тоже двоюродные дяди Салтыковы. Сергей Васильевич, женатый на Матрёне Павловне Балк, он был где-то потом посланником и все больше жил за границей. И брат его, Александр Васильевич, который был два раза женат на Вильяминовой и на Трегубовой. Примечание. Сергей Васильевич был где-то потом посланником и все больше жил за границей. Камергер Салтыков родился в 1726 году, был посланником в Гамбурге с 1755 года, Париже с 1762 года и в Дрездене. Он был одним из первых фаворитов будущей Екатерины II, тогда супруги наследника, и она сама назвала его в своих записках отцом своего сына Павла, родившегося в 1754 году. Записки Екатерины II, впервые напечатанные в Лондоне в 1859 году, несмотря на строжайший запрет, ходили в России в списках уже в 1830-е годы. Подробнее смотри в предисловии Герцена к лондонскому изданию записок. Герцен, том 13, страницы 378-387 и 591-595. У них было три сестры. Одна за Адамом Алсуфьевым, другая за Голицыным, а треть, помнится, за Измайловым. Помню только одни имена, а больше о них ничего сказать не умею. Из Щербатовых самая близкая родственница наша была дедушки, князь Николай Осиповича, родная по отцу сестра, княгиня Варвара Осиповна Долгорукая. Но она к нам не езжала, потому что дедушка был с нею не в ладах. И вот отчего. Дедушкин отец, князь Осип Иван Щербатов, был женат два раза. В первый раз на Марье Васильевне Соковниной. От этого брака родились княжна Варвара и князь Сергей. А потом женился на графине Федоровне Салтыковой, и от нее был только один сын, дедушка. По смерти отца он остался, ежели не малолетен, то очень еще молод, и старшая в доме сестра, княжна Варвара, всем заправляла и все больше родила брату Сергею, да и при разделе отцовского имения тоже, говорят, не совсем по совести действовала. От этого у дедушки и осталась заноза в сердце, и когда он возмужал, то и перестал видаться со своей сестрой и с Долгорукими не очень ладил. Подробности я не помню, да оно и лучше, когда о семейных раздорах забывается. Помни, что хорошо, а что дурно, спеши позабыть. Родная моя тетка, матушкина сестра, Графиня Александра Николаевна Толстая, жена графа Степана Федоровича, была на 13 лет моложе матушки. Она всегда матушке говорила «вы» и очень ее уважала. С батюшкой и она, и ее муж были дружны и к нам родственно расположены. Тетушка получила в приданое 1000 душ и ту деревню, село Сясково, где жила и скончалась бабушка. Дядюшка, граф Степан Федорович, был человек очень расчетливый и сметливый. Он и то берег, что имел, да и умел копить и наживать. Покупал имение дешево и брал хорошую потом цену. И когда скончался в 1804 году, то у них было чуть ли уже не 4000 душ крестьян. Граф Степан Федорович был знаком с преосвященным Тихоном, епископом Задонским, находился с ним в переписке и имел много его собственноручных писем. Когда он сделался нездоров, то завещал похоронить себя в Задонске, возле той церкви, где было погребено тело преосвященного Тихона, что и исполнили. Примечание. Тихон Задонский, в миру Тимофей Савельевич Соколов, 1724-1783, Воронежский и Елецкий епископ, с 1769 года поселился на спокой в Богородицком мужском монастыре в городе Задонске Воронежской губернии. В 1861 году был канонизирован. День его памяти — 13 августа. У него была сестра Варвара Федоровна, замужем за Докторовым. По имени его звали Афанасием, а как по отце, не знаю. Имела сына и двух дочерей, Марью и Варвару Афанасьевин. А у тетушки, графини Александры Николаевны, было 12 человек детей, 9 сыновей и 3 дочери. Старшая, Елизавета Степановна, была за графом Григорием Сергеевичем Салтыковым и имела от него единственную дочь Александру Григорьевну, которая была за Павлом Ивановичем Калошиным. Сноска. У Калошиных было 3 сына и 2 дочери. Первый, Сергей Павлович, литератор, родился в 1823 году, скончался в 1863 году во Флоренции. Примечание. Публицист славянофил Калошин умер во Флоренции в 1868 году. Второй, Дмитрий Павлович, родился 14 апреля 1827 года, действительный статский советник. Третий, Валентин Павлович, убит в 1855 году при осаде Севастополя. Александра Павловна родилась в 1824 году, умерла в 1848 году от холеры. Софья Павловна родилась в 1828 году, 22 августа. Александра Григорьевна и Павел Иванович Калошины погребены в Москве в Новодевичьем монастыре. Вторая сестра, графиня Аграфена Степановна, была помолвлена в молодости за Фоминцина, но ее жених умер. Третья сестра, Марья Степановна, вышла за Василия Алексеевича Толстого, не графа, который ей приходился как-то дальним родственником. Сноска. У Марьи Степановны Толстой дети. Николай Васильевич умер бездетным. Виталий Васильевич от брака с девицей Булыгиной имеет дочь Александру. Василий Васильевич умер бездетным. Варвара Васильевна в первом браке за Воейковым, во втором не помню за кем. Александра Васильевна за Сомовым, оба умерли бездетны. Екатерина Васильевна за Николаем Осиповичем Бове, 2 сына и дочь. Марья Васильевна, девица, умерла в Калуге. Марья Степановна умерла в 1874 году в Калуге. Перечислив всех матушкиных родных, да скажу о родных по Корсаковым. О Корсаковых, Волконских и Татищевых. Батюшкина сестра, княгиня Марья Михайловна, имела только 2 сыновей, князя Дмитрия Михайловича и князя Владимира Михайловича. Сноски. Марья Михайловна Римская-Корсакова родилась 9 января 1736 года, скончалась 6 августа 1786 года, была замужем за князем Михаилом Петровичем Волконским, оба схоронены в Московском Новодевичьем монастыре. Князь Дмитрий Михайлович родился 5 мая 1759 года, скончался 2 декабря 1814 года. Жена его, Марфа Никитишна Зыбина родилась 28 июля 1766 года, скончалась 28 июля 1816 года. Оба схоронены в Московском Новодевичьем монастыре. Князь Владимир Прокопий Михайлович родился 8 июля 1761 года, скончался 17 июня 1845 года, схоронен в Московском Новодевичьем монастыре. Князь Дмитрий был гораздо старее меня, лет на 10, если не более. Он был высокого роста, очень умен, любезен и добр, но очень нехорош собою и от оспы имел лицо рябое. Служил, наверное, не знаю, не то в Семеновском, не то в Преображенском полку. Вышел в отставку полковником. Долгое время был без службы. Женился на Зыбиной и поступил опять на службу, но только уже не в военную. Он был директором в Павловском, которое так любила императрица Мария Федоровна. Жена князя Дмитрия имела ужасный характер, вспыльчивый и жестокий, и хотя она и любила своего мужа, но много причиняла ему печали своей запальчивостью, которая доходила до того, что она бывала как рассердится, то побледнеет, то вспыхнет, то сделается вся полосатая. Выступит пот на лице, пена у рта, и даже иногда такое бешенство оканчивалось у нее обмороком. Более всего от нее страдала несчастная прислуга, в особенности, когда мужа ее не бывало дома, и потом, когда он умер. Признаюсь, я всегда опасалась за нее, ожидала, что с ней что-нибудь сделают. У них было трое детей, два сына, Модест и Вячеслав, и дочь Зинаида была замужем за Ланским Петром Сергеевичем, сыном Елизаветы Ивановны, рожденной Вилламовой, сестры известного в свое время статс-секретаря. Примечание. Речь идет о Григории Ивановиче Вилламове, 1771-1842. Сначала он служил переводчиком в иностранной коллегии. В 1801 году получил назначение быть у исправления дел при императрице Марии Федоровне. В 1828 году стал ее статс-секретарем, высшее гражданское почетное звание, по четвертому отделению собственной ее императорского величества канцелярии, составив в конце концов книгу «Хронология деяний императрицы Марии Федоровны в пользу состоявших под высочайшим ее покровительством заведений. Санкт-Петербург, 1836 год». Все дети князя Дмитрия были характером в мать. Модест, умерший в первой молодости лет 16 или 17, был бы ужасным человеком, ежели бы Господь не взял его благовременно. Зинаида была тоже придурного характера и много делала горе своей добрейшей и милейшей свекрови Елизавете Ивановне. О Корсаковых, тетушке Марье Семеновне, о ее дочерях Екатерине Александровне Архаровой и Елизавете Александровне Ржевской, и о брате их Николая Александровича я, кажется, уже много говорила. Но мне досказала еще, что у дедушки Михаила Андреевича была сестра Марья Андреевна за князем Мещерским, и у этой Мещерской было несколько дочерей, из которых одна была замужем за Ильиным. Отец и мать не желали этого брака. Тогда княжна обратилась с просьбой к своему дяде, то есть к моему дедушке Михаилу Андреевичу. Он сперва уговаривал Мещерских, чтобы они позволили дочери выйти замуж. Те не хотели об этом и слышать. Тогда он помог племяннице бежать и даже благословил ее образом спасителя. У Ильиных была только одна дочь, Елизавета Андреевна, которая меня очень любила. Она умерла девицей и, умирая, оставила мне образ, которым благословляла ее мать, мой дедушка. В то время побег считался великим позором, и потому Мещерские не очень долюбливали Ильину, вспоминая, что ее мать не вышла замуж, а бежала. Из Татищевых теперь никого уже не осталось в живых. Я всех пережила. А было у нас в Москве три родственные близкие дома. Первый — Аграфена Федотовна Татищева, урожденная Каменская, сестра графа Михаила Федотовича, пожалованного при императоре Павле, в графы и фельдмаршалы, была третью женой батюшкиного родного дяди Евграфа Васильевича. Примечание. Граф Каменский, 1738-1809, будучи при Екатерине II в чине генерала, навлек на себя немилость императрицы, коснувшись вопроса о растрате казенных сумм в штабе Потемкина, и вышел в отставку. Но уже 26 ноября 1796 года Павел I произвел его в генералы от инфантерии, в 1797 году наградил его орденом святого Андрея Первозванного, а в день своей коронации, 5 апреля 1797 года, произвел Каменского в генерал-фельдмаршалы и возвел его в графское достоинство. Батюшка ее очень уважал, и до самой смерти своей она была ко мне и ко всем нам очень хорошо расположена. Ее дом был на Тверском бульваре, на дворе, с двумя большими флигелями, тот, который на переулок, с круглым углом. Ныне это дом княгини Ухтомской, и там адресная контора. От первой жены своей дедушка Евграф Васильевич, сын Василия Никитича и брат Евпраксии Васильевны Римской-Корсаковой, имел только одного сына, дядюшку Ростислава Евграфовича, жившего в детстве при деде своем, Василии Никитиче, в Болдине. Эта первая жена Евграфа Васильевича была Зиновьева, вторая его жена Наталья Ивановна была по себе баронесса Черкасова и оставила только одну дочь, Анну, которая была за Охлёстышевым, а от третьей жены было 4 сына и 4 дочери. Старшему сыну своему от первой жены Ростиславу Евграфычу дедушка отдал свой каменный дом на Петровском бульваре, рядом с Петровским монастырем, и в этом доме он делал балы, принимал великого князя Павла Петровича. Сноска. Этот дом Татищев отдал своей дочери Елизавете Ростиславовне, бывшей в замужестве за князем Сергеем Сергеевичем Вяземским. Она отдала его своей дочери Варваре Сергее Ершовой, которая и продала его господину Катуару. Это было, не знаю, наверное, в котором году, но, думаю, или в конце 70-х годов, или в 1780-м, потому что в 81-м году он скончался. В этом доме была зала, довольно высокая, но очень узенькая, с зеркальными дверьми и зеркальными окнами, что по тому времени, когда зеркала были в диковинку, считалось очень хорошо и нарядно. Второй. Ростислав Евграфович Татищев, двоюродный брат батюшки, был с ним очень дружен, и батюшка по его просьбе подарил ему портрет своего и его деда Василия Никитича Татищева. Этот портрет теперь принадлежит Ершовой Варваре Сергеевне. Дядюшка был также женат 3 раза на Бакуниной, на Грязновой и на княжне Александре Ивановне Гагариной. От первых 2 жен он имел по 1 дочери. Александра Ростиславовна была за Похвесневым, а младшая Елизавета Ростиславовна за князем Сергеем Сергеевичем Вяземским, который был с нею в близком свойстве, потому что был родным племянником Аграфене Федотовне Татищевой, будучи сыном ее родной сестры Анны Федотовны. Двоюродный брат князя Сергея Сергеевича, князь Николай Семенович, был женат впоследствии на моей сестре Александре Петровне. Об этом я расскажу после. Третий дом Татищевых был рядом с домом Пашковых с 1 стороны и с домом Нарышкиных с 2. Тут жил дядюшка Алексей Евграфович, женатый на Марье Степановне Ржевской, дочери Степана Матвеевича, женатого на баронессе Строгановой Софье Николаевне. Следовательно, по Строгановым она была в свойстве, хотя и дальним, с Татищевым. Имея сама хорошее состояние и вышедшая за человека богатого, она жила очень весело, любила давать балы и маскарады, сперва, когда была молода, для себя самой, а потом, когда подросли ее 2 дочери, Софья и Анна. Она их тешила и, будучи в родстве едва ли не с полмосквой, почти всем говорила «мон кузен» или «ма кузин», и этим заслужила призвание всемирной кузины. И точно, почти все, кто у нее бывали, приходились ей сродни или по Строгановым и Ржевским, или по Татищевым и Каменским. У дядюшки Алексея Евграфовича были от Марьи Степанны 2 сына. Николай и Никита, оба прекрасные молодые люди, и оба умерли очень молоды, старше лет 25, а меньшой был полковником. Ни тот, ни другой не были женаты. Марья Степановна воспитывала сына своей старшей дочери, бывшей во 2-м браке за Савеловым, и этот внук подавал большие надежды, но умер преждевременно. В последние годы своей жизни Марья Степановна почти никого уже не принимала, и, имея во всем недостаток, больше жила в Болдине, и там умерла в 1852 году, почти будучи 80 лет от рождения. Остальные три брата ее мужа, Никита, Василий и Михаил Евграфовичи, умерли неженатые. Никита и Михаил умерли очень молоды, одному было лет 17, другому 20, а Василий умер в 1827 году, в последних числах октября месяца. Три тетушки Татищевы, Евграфовны, были замужем: Александра Евграфовна за Яковом Андреевичем Дашковым, Прасковья за грузинским царевичем Леоном Леоновичем, и все больше жила у себя в Ярославской деревне, и Елизавета за Новосильцевым Иваном Филипповичем, и имела двух сыновей: Дмитрия Ивановича, который пошел в монахи и умер в Донском монастыре, и Евграфа Ивановича, женатого на Наталье Ивановне Вырубовой. У них сын Иван и дочь Елизавета, а две дочери Елизаветы Евграфовны были замужем: Аграфена Ивановна за Явинским, Елизавета Ивановна за Роговским. Екатерина Евграфовна, вторая из дочерей Аграфены Федотовны, не была замужем и умерла в молодых летах. Теперь из этой большой семьи никого не осталось, и если есть какие Татищевы, то и не сочтешься с ними родством. Третья жена дядюшки Ростислава Евграфича, урожденная княжна Гагарина, Александра Ивановна, сестра князя Сергея Ивановича, была прекрасна собой. Оставшись после мужа молодой вдовой, она влюбилась в учителя своих падчериц из духовного звания и сделала непростительную глупость, вышла за него замуж. Он был человек очень грубый, и она дорого поплатилась за свое увлечение. Муж ее запер почти безвыходно дома, и она грустно дожила свой век взаперти, удаленная от своих родных, которые, разумеется, осуждали ее за ее безрассудство и к ней не ездили, а к ним ее муж не пускал. И так она умерла, забытая ото всех, претерпевая от грубого семинариста самое жестокое обращение, потому что он был и скуп, и, говорят, бедную жену свою даже нередко и бивал. Домишко их было в Георгиевском переулке, близ Спиридоновки, маленький, деревянный, в три окна, и ворота всегда на запоре. Бывало, едешь мимо, посмотришь и подумаешь, каково это бедной Александре Ивановне после довольства и изобилия, после житья в палатах и в кругу знатных родных и друзей, томиться в такой лачуге. Да, вот что значит, как поддашься увлечению безрассудной страсти. Впрочем, к чести моего времени, скажу, что тогда такие случаи бывали за редкость, и неравные браки не были так часты, как теперь. Каждый жил в своем кругу, имел общение с людьми, равными себе по рождению и по воспитанию, и не братался со встречным и с поперечным.